Она-то больше не уходила в мечты и не мучила себя. Она не тревожилась даже о здоровье сына. Когда он заболевал, она делала все нужное, но не беспокоилась заранее и не вспоминала об этом потом. Она была ко всему готова, смела и верила в себя. И это оказалось лучшим средством от всех бед. За первые годы упорного труда она ни одного дня не болела. Да и мальчик не давал ей больше никогда повода к серьезному беспокойству. Ее умственная жизнь была теперь так же строго ограничена, как и жизнь сердца. Почти не оставалось времени для чтения. Казалось, это должно было ее огорчать. Нисколько. Ум ее заполнял пустоту из собственного запаса. У него хватало работы. Надо было разобраться во всех сделанных открытиях. А за первые месяцы новой жизни Анетта сделала множество открытий. Можно сказать, что все было для нее открытием. Однако, что же, собственно, изменило свою жизнь? Что было ново? Труд. Она уже знала его и раньше, так ей казалось. И город, и люди были сегодня те же, что и вчера. А между тем все в один день переменилось. С того часа, как Анетта начала погоню за куском хлеба, началось для нее подлинное открытие мира. Любовь и даже материнские чувства не были открытием, они были заложены в ней, а жизнь только выявила какую-то малую долю того и другого. Но едва Анетта перешла в лагерь бедняков, и открылся мир. Мир представляется нам разным, в зависимости от того, откуда мы на него смотрим, сверху или снизу. Анетта как бы шла сейчас по улице между длинными рядами домов. На улице видишь только асфальт, грязь, угрожающий твоей жизни автомобиль, поток пешеходов. Видишь небо над головой, изредка ясно, если у тебя есть время поглядеть вверх. А все остальное исчезает из поля зрения. Все содержание прежней жизни, общество, беседы, театры, книги, все, что тешило сердце и ум. Знаешь хорошо, что оно есть. Может быть, еще любишь все это, но приходится думать о другом. Смотреть под ноги и вперед. Осторожно лавировать, шагать быстро, как спешат все люди. Но, глядя сверху, видишь только ленивое колыхание этой реки. Она кажется спокойной, потому что мы не замечаем ее быстрого течения. Погони, погони за хлебом. Она-то и раньше тысячу раз думала о мире труда и нужды, о той жизни, какую теперь вела она тоже. Но ее тогдашние мысли не имели решительно ничего общего с тем, что она думала сейчас, когда стала частицей этого мира. Прежде она верила в демократическую истину о правах человека и считала несправедливым, что массы обманным образом лишены этих прав. Теперь ей казалось несправедливым, если еще можно было говорить о справедливости и несправедливости, то, что правами пользуются привилегированные. Не существует никаких прав человека. Человек ни на что не имеет права. Ничто ему не принадлежит. Приходится все решительно отвоевывать сызнова каждый день. Так заповедал Господь. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. А права — это хитрая выдумка изнемогшего борца, который хочет закрепить за собой трофеи былой победы. Права человека — это накопленные силы вчерашнего дня. Но единственное реально существующее право — это право на труд, завоевание каждого дня. Как неожиданно предстало перед нами это зрелище. Поле битвы за существование. Оно ничуть не устрашило ее. Мужественная женщина принимала бой как необходимость, находила это в порядке вещей, она была к нему готова. Она была молода и полна сил, победит, тем лучше, будет побеждена, тем хуже для нее, но такая не будет побеждена. Она-то не отвергала жалости, она отвергала лишь слабость. Первейший долг человека — не быть малодушным. Этот закон труда по-новому все объяснял. Анетта проверяла свои прежние верования и на обломках старой морали воздвигалась новая мораль искренности и силы, а не фарисейства и слабости. Рассматривая в свете этой новой морали, мучившей ее сомнения, в особенности то, которое она таила на самом дне души, имела ли я право родить ребенка, Анетта отвечала себе: «Да, если я смогу его вырастить, если сумею сделать из него человека». Сумею, значит, я хорошо поступила, а не сумею, значит, плохо. Вот единственная мораль, все остальное лицемерие. Этот окончательный приговор удваивал ее силы и радость борьбы. Вот о чем размышляла Анетта, шагая по улицам Парижа, спеша с одной работы на другую. Ходьба как-то подстегивала мысль.